Скоро мне захотелось курить, и я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволила. Сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая, и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди. Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже. Носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня. Да и вообще, кому он нужен, если давным-давно помер, сами понимаете. А меня ругает за то, что я курю. А ведь в этом хоть какой-нибудь смысл есть. А сама, небось, снюхает табак. Это ничего, ей-то можно. Ее сестра, мисс Уотсон, старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучища смертная, и я все вертелся на стуле, а мисс Уотсон все приставала. «Не клади ноги на стул, Гекльберри. Не скрипи так, Гекльберри, сиди смирно. Не зевай и не потягивайся, Гекльберри. Веди себя как следует». Потом она стала проповедовать насчет преисподней. «А я возьми да и скажи, что хорошо бы туда попасть». Она просто взбеленилась, а я ничего плохого и не думал. Лишь бы удрать куда-нибудь. До того мне у них надоело, а куда — все равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама ни почем бы так не сказала. Она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал. Все равно никакого толку не будет, одни неприятности. Тут она пустилась рассказывать про рай. И пошла, будто бы делать там ничего не надо. Знай, прогуливайся целый день с арфой, да распевай, и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось, но говорить я этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает, попадет ли туда Том Сойер. А она говорит: нет, ни в коем случае. Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе.